Воскресенье, 4 февраля. Первое. Женщина, которая сидит со мной в поезде и не имеет ни малейшего представления о личном пространстве. Пришлось пару раз пихнуть ее локтем. Кашляет, не прикрывая рта, и только что съела сэндвич с яйцом и майонезом. Если бы у меня был пистолет, я бы выстрелила и вышибла чертов сэндвич прямо у нее из рук. Второе. Свиньи, которые захватывают в вагоне все зарядки. Женщина, сидящая рядом со мной, как раз из таких. Третье. Пассивно-агрессивный контролер, который фыркнул, когда вместо билета я показала ему свою бронь места, а потом долго не уходил, болтая с 19-летней блондинкой, студенткой-медсестрой, сидящей за мной. Четвертое. Мужчина в шортах из лайкры, протолкнувшийся мимо меня к последнему свободному сиденью. Пятое. Все, кто живет или работает в Лондоне. Видела свой обычный сон про папу. Проснулась и никак не могла унять дрожь. Крейгу сказала, что просто замерзла. Теперь сижу в поезде, еду в Лондон, там у меня завтра интервью в утреннем шоу «Ни свет, ни заря». Журнал «Окей», который я купила на вокзале, это просто парад звезд реалити-шоу с фальшивыми сиськами. И все женщины там слишком толстые или слишком худые, в зависимости от моды, так что я его забросила. Теперь развлекаю себя тем, что смотрю на людей, которые заходят в поезд на каждой станции. Мне нравится, как, выбирая себе место в вагоне, они оглядываются по сторонам, оценивая обстановку. С кем тут безопаснее всего будет сидеть?» — думают они. «С компанией молодых людей за столиком, уставленным пустыми пивными бутылками в 9:29 утра?» Определенно нет. «С прогорклым стариканом, который держит на коленях пакет и выглядит как Робин Уильямс в фильме «Фото за час»?» Нет, с ним тоже ни за что. А как насчет четверых рыжих ребятишек с включенными на полную громкость планшетами? Или двух безумолку болтающих престарелых тетушек, одна вылитая Хелен Миррен, а вторая менее удачливая темноволосая сестра Хелен Миррен, которая работает в супермаркете низких цен? Нет. Все вновь вошедшие, конечно же, прямиком устремляются ко мне. Потому что я женщина, которая едет одна, симпатичная и не опасная, с дружелюбным лицом, тихая. Крейг посоветовал мне недорогую гостиницу в нескольких кварталах от телестудии. Он однажды останавливался там, когда они со Стюартом ездили смотреть игру Queen's Park Rangers против Middlesbrough, и их обратный поезд отменили. Сказал, что завтрак там просто за пределами запределья. От Паддингтона ехала на метро, и об меня потерся какой-то мужик, лет, наверное, 30. На голове что-то вроде кока, туфли высочайшей степени начищенности, в одной руке стиснут айфон, в другой — латте, член прижат к моей заднице. Поезд был не настолько плотно набит. Он мог бы отодвинуться, но предпочел этого не делать. И это был не тот случай, когда ты просто протискиваешься мимо кого-то. Дело не в том, что я такая вся из себя недотрога. Ах, не подходите ко мне. Он меня, что называется, трахал всухую. У меня было хорошее настроение, поэтому я разрулила ситуацию настолько спокойно, насколько это вообще было возможно. Повернулась к нему лицом. Теперь у нас была классическая позиция. И сказала очень тихо, так, чтобы услышал только он один. «Продолжишь так делать, и я тебе нахрен горло перережу». И слегка блеснула ему из кармана лезвием ножа. И все сразу исправилось. В ту же секунду. А на следующей станции, едва открылись двери поезда, он вышел. Скоро я тоже вышла и немного пошаталась по Ковент-Гарден, чтобы убить время до регистрации в отеле. Сняла еще немного денег со счета Джулии и купила теплого печенья в маленькой французской пекарне в одном из здешних переулков. Нашла магазин кухонной утвари с невероятным ассортиментом ножей Саботье в витрине. Там была целая композиция в виде космической вспышки сверкающих клинков. Я на них чуть ли не час таращилась, прикидывая, какая из рукоятей выгоднее смотрелась бы у меня в руке. Впрочем, они все были лучше, чем мой дерьмовенький ножик для стейков. Может, вернусь сюда завтра? Тем более, что нам нужна новая открывалка для консервов. Нашу стянула миссис Уитекер. Я не смогла бы жить в Лондоне, но мне нравится иногда приезжать, чтобы им ширнуться. Тут довольно мило, когда не идет дождь и не бомбят. Залогинилась опять. Специально, чтобы написать, что гостиница оказалась страшной дырой, и матрас у меня весь в пятнах от санья. Спать буду на полотенце. Что же до остальных новостей, то чатики начинают мне надоедать. Сегодня на силу кончила. Хотя мне вообще не просто бывает достичь оргазма, когда подо мной матрас, который существовал еще в эпоху Возрождения —